Он вспоминал все произошедшее с ним 8 лет назад, и словно возвращалось прошлое. В ушах звучал глубокий раскатистый голос старого князя, а перед глазами всплывали последние моменты их знакомства на этой земле. Полутемный, заставленный мебелью и скульптурами коридор, и согбенная спина старика, жалкая и безумно трогательная в своей старческой беспомощности. Мне следовало тогда умереть вместе с ним, а я зачем-то все цепляюсь за жизнь, думал Павлов совершенно спокойно и отстраненно, словно речь шла о каком-то другом человеке. Мысли о самоубийстве иногда посещали его, и он даже обдумывал подолгу, как мог бы наиболее прилично уйти из жизни. Но та инерция, в силу которой он жил и даже относительно сохранял привычный образ жизни, была еще очень сильна. Самоубийство поэтому потребовало бы от него больших эмоциональных, да и физических, наверное, сил, а их просто не было в его стремительно дряхлеющем теле. За окнами занимался бледный, слабый, как чахоточное дитя, зимний городской рассвет. Следовало начинать новый день, только тем и отличающийся от предыдущих, что еще на один шаг был ближе к финалу. Факультет встретил его обычной утренней толкотней и гомоном, что всегда заранее уже, еще за порогом здания, раздражало его и приводило в привычное состояние надменной отрешенности и умного, злого, часто просто ни за что уничтожающего собеседника сарказма. По этой причине многие теперь его недолюбливали и почти откровенно сторонились.